День клонился к вечеру, когда Мария собрала картошку и сыпала ее сразу в погреб сухую. Она успела помыться, Степку искупала. А тут приехал Костя и с порога сказал: «Мария, я в обедах забыл. В гости мы нынче едем. Сбирайся, давай мне помыться и чистый». «Куда?» «Керенский звал, у жены день рождения. Чего б ей подарить?» «Керенский?» — удивилась Мария. «Чего он гульбу затеял?» «Это у него, спроси. Приглашал, неудобно. Управ тоже поедет. Василий, Алик, Руслан. А коровы? Степа?» «Тетка подоит, и Степа у нее побудет. Чем отдарить будем?» «Все не по-людски. Все в последнюю минуту», — принялась ругаться Мария. «Сказал бы днем. В магазине было. Че сейчас найдешь? Да какая гульба, завтра скотину пасти». Она ворчала на мужа, но собиралась и нашла в сундуке подарок, отрез на платье еще и свадебного. Их нужной паре сели в машину. В прошлом году купили маленького синего запорожца. Нашлись бы деньги и на «Жигули», но предстоял переезд, расходы, потому решили обойтись запорожцем. Машина бегала хорошо. На хуторе возле дома управляющего посигналили, у зоотехника тоже два чечена поехали, Алик и Руслан. Все вместе собрались, и покатила разноцветная свадьба. Нива, «Москвич», два «Жигуля», запорожец. Малые сыкари лежали от больших в 15 верстах, поближе к Дону. Богатый был раньше хутор, с пойменным лугом, замечным лесом, озерами. Потом все ушли, и теперь много лет жил в малых скорях лесничий Керенский, царь и бог. Скотина у него было не считано, что кож, что коров, что овец, даже лошадей водил для татарских праздников. Свиней по весне отгонял в займище к озерам, там они плодились, лишь по морозу возвращаясь диким стадом. Рассказывали, когда нечем было в лесхозе платить зарплату, ехал директор в малые сокари, и Керенский выручал. По дороге от нечего делать затеяли на машинах гоньбу. Костя не стал своего запорожца мучить, потом подъехали позднее других. Возле дома Керенского сбился табунок разномастных машин. Кроме сокаревских два козла тут было, да желтый охотсоюзовский пикап. Мужики курили на воле, а сам Керенский встречал гостей. Не в пример славе своей он был. Статью не виден, худощав и насад, железные зубы на темном лице светили. «Предстал конек-горбунок», — посмеялся Керенский, здоровясь. «Не, такую жену Константин лишь на Волге возить, не ниже, гляди, а то я начну катать». Мария впрямь глядела завидно. Ростом и статью, милым лицом, с ячменной косой через плечо. «Керенский, я катала, не пропала!» — крикнул и хохотнул с крылечка районный гость, председатель охотсоюза. Мордастый, тушистый, он часто бывал здесь, на дальних хуторах. Охотился и пьянствовал, один из начальства. Бывало у Кости. Мария не любила таких гостей. Жарить им свежатину, доварить, да отбиваться, когда с пьяну лапают, да потом хату отмывать, ну их. А Костя, гордясь своим охотничьим умением, принимал. Хозяйка звала за стол. Она была моложе Керенского. Первую жену он схоронил, а новая была моложава, любила погулять, и отмечали рождение. Пили и ели. Пахучая молодая баранина, желтые разварные петушки, тугая хрусткая кабанятина, сладкие озерные караси, духовитая дикая птица, крупный материк да малые черки, куропатки, дрожащие холодцы. Белый, желтый и темный жир с острой до слез горчицей, жгучим перцем, багряной аджикой, белейшим хреном, перехватывающим дух, с молодой нежной солкою, помидорной, капустной, огурцовой, с крепким шулемом, в котором лишь мясо да лук. В горнице стало жарко от горячей еды, пылающих лиц. Мария вышла на крыльцо. Покойно лежала вокруг просторная долина, уходя к близкому уже Дону. Дремали пустые брошенные дома, утопая в крапиве и конопле. Займищный лес с могучими тополями, ольхой подступал к дворам, смыкаясь с дикими садами. Безлюдный хутор чем-то притягивал, непонятным, покоем ли, красотой ли здешних мест. Мария вздохнула, и Керенский, куривший рядом, спросил, — Завитки берут? Мария не ответила. — Пойдешь хозяйкой? — весело предложил Керенский. — А свою куда? Керенский захохотал, а в доме запели. Погожей осенью в сентябре еще цветет на песках ползучий чабр, желтеет над тропой одуванчик, серебряные шары его сияют там и здесь, пижмы тысячелистник, последняя ромашка и дикая мальва, голубой цикорий — все словно лето. И есть в голубых и сияющих золотом чашах поздний мед. Горкнуть ему, уж легла в полях тишина, жаворонок не звенит, щурка не сверкнет оперением. Заснули, каждый в своем углу, шмели и пчелы, цветистые бабочки, не веря ни теплу, ни солнцу. Некому собирать поздний мед бабьего лета. Мария любила в такую пору пасти с вязанием и книгой. Скотина ходит покойно, ничто ее не тревожит. Лишь порой, когда уйдут в сторону козы или корова отстанет, на кулиге сочной, сладимой травы барсику скажешь «подгони». И умный кобель, разминаясь, несется и гонит, сбивая в кучу глупую скотиняку. За лето с дедом Путеем барсик научился хорошо пасти. Он и раньше мог, но как-то с дурниной по-молодому гонял порой и гонял, теперь же нет. Стадо собьет и ляжет, глядит в глаза. С барсиком можно было пасти. День проходил спокойнее, чем дома, где вечная колгота, спокойнее и легче. До обеда скотина шла рюменскую балкою, и внизу набрала Марии зверобою к зиме на заварку. Попал с куст шиповник с длинными чуть не мизинец ягодами. С куста целое ведро набралось. Тут же его оставил на бугре, на виду, чтобы обратным ходом унести. К обеду пришли в старый лог, коровы напились и легли внизу, подле ежевичника. А козье неумное племя полезло на меловые кручи и залегло там на самом верху. А Мария устроилась на кургане, чтобы всех было видать, устроилась и сидела с книгой. День был покойный, ласковый, не жаркое солнце, зелень деревьев по балке, а наверху осенняя степь. Лето ушло, осень крадется неслышными шагами ото дня ко дню. Неделя, другая, и все. Оставляя книгу, Мария думала о жизни своей. Еще вчера был город, людный и шумный, какие-то разговоры, лекции, слова, все о делах высоких. А нынче пастьба, и коза, и лишь барсик глядит понимающе, да не может сказать. Первые годы вот так посреди степи Мария порою плакала от одиночества. Потом привыкла, уходя мыслями в дни прошедшие, грядущие. Сегодня вспомнился молодой преподаватель, который второй уж год глядел на нее и глядел влюбленно. Он не был навязчивым, он просто глядел. Девчата из группы заметили и смеялись. Он был красивым, в темной бороде и усах, с большими печальными глазами. Говорили, что он несчастлив в семье. Что нашел он в Марии, деревенской тетехе, крупнотелой, широколицей, с большими заветренными руками, как знать? Вот второй год глядел и вздыхал. Иной раз на хуторе, тоскуя, Мария вспоминала о нем, затевая игру. Она загадывала себе иную жизнь, городскую, и тешилась в ней, а потом возвращалась к себе. Без особой печали, потому что не считала себя несчастной. Городским домам, шуму и суете она не завидовала, с детства привыкнув к иному. А теперь был муж и сын, если бы не безлюдный хутор. Да работа была, да людей поболее, чтобы с кем перемолвиться, да хатка получше. Вот оно, счастье, и оно будет. Сколько зим перетерпела, осталась одна, последняя. Перед вечером, когда Маруся подвела стадо к самому хутору, объявилась тетка Таиса. От Марусиного дома с вязанием в руках она шла в гору неторопливо. Маруся была встревожилась, кинулась навстречу, но тетка ее успокоила. — Не беги, не беги! — издали сказала она. — Не полохайся! Это я возле тебя посидеть иду, повязаться. К Полине не хочу идти. Этот черт глухой, орешь и орешь, всю голову разобьешь. С тобой посижу на воле. — Костя, что делает? — спросила Мария. За капустой поехали. И Степа с ними, — она уселась возле Марии. — Может, накапуститься? Напился он вчера-то? — Не очень, но было, — ответила Мария. Она тоже вязать взялась. Увидела тетку издали, книгу поглубже спрятала, вынула платок. — Хорошо, погуляли-то. Дишканили? — Дишканили, — засмеялась Мария. — Небось, богато гуляли. Вся ж Керенский. Было на столе. А не слыхала? Керенский ничего не гутарил. — О чем? Люди передавали. Вроде он уезжает, то ли прогоняют его, то ли сам. Наверное, и гонят. А может, жена эта новая? Вроде и уходит в район. Не слыхала. Теперь у всех глаза горят. Место бы, место его захватить. Кому достанется? — Да, — насмешливо протянула Мария. — Вот и да. Такое имение золотое. Керенский свой отжил, а с молодыми руками-то вот бы вам. — Только и осталось, — усмехнулась Мария. — Великое счастье! Я вчера поглядела, как волк посреди степи. Мы-то живем, а уж там и вовсе не дай бог. — Дай, дай бог, моя доча! — горячо пожелала Таиса. — Услыхал бы он! — подняла она глаза к небу. — Дал бы вам, сиротам, такое счастье! Наградил! Такое не всем! Да была б я моложе, да мужик живой, век бога молить! И ты, моя хорошая, не гордись, и институты ваши! Керенский не ученый, а богатство сумел взять. — Невеликое счастье, — сухо ответила Мария, — чего он в жизни видал? Всю жизнь в навозе. — Дежевы грибостливые, — поджала губы тетка Таис, — работать не хотите. — А кто за меня работает? — спросила Мария. — Да либо это работа, — усмехнулась тетка Таис. — Как? Мы работали, господи боже ты мой, косить, норма, гектар, за палочку, а ты его выкоси-ка. Бригадира просим, дай нам хоть старичка какого, чтоб кос отбивал. Копаешь на плантации 6 соток дернины, мыслимое дело. Зимой за соломой, она в степи, а зимы были снежные, вровень со скирдом заметено. Пока пробьешься, сань на себе притянешь, к ночи едва придешь, а уборочная, разве как ныне? Помню, вот здесь, на этом таку, — показала тетка Таиса на ток, что лежал невдалеке через дорогу, — хлеб переваживать по 400 центнеров в день. На носилках с одного борта на весы, другой. Двое носят, двое вроде на отдых насыпают. День годом идет. К вечеру с ног валишься. Уж вчетвером эти носилки и не могем. А бабка Михеевна, как сейчас помню, она говорит, — Девки, давай заржем, вроде мы кобылы, ей-богу, легче будет. Всем прям засмеялись и заржали по кобылячьи. Ого! И как потянули, и пошло. Улыбка была разгладила с лица тетки Таисы, но враз потухла. А все грязненькие, оборватенькие, господи, прости. Опустив на колени вязание и тяжелые корявые руки, тетка Таиса смолкла, и дрожали губы ее. Марии жалко стало до слез. И все за так, лишь распишешься, а ныне... — А ныне какого рожна вам надо? — спросила тетка Таис. — Вам ли не платит? Вам ли копеечка не идет? Такая жизнь зацвела, ей дорожиться надо. До Керенского вам не достать, но сидели бы здесь, потрудились, разве не хорошо? Мария поняла, о чем речь. Уже теперь, загодя, через зиму начинала тетка Таиса свое толочить. Не хотела. Не хотела она переезда. — Хватит, — ответила Мария. Мы уж и так обеспечились. Старых людей слушаем, ни на шаг из их воли. Поженились, из доброй хаты ушли в эту халупу. Ну как же, тут поместье, и воровать легче. Это она вспоминала прошлое. Кто после женитьбы ушли из школьной квартиры, та просторней была и чище, новый дом. Ушли в развалюху, потому что здесь были базы, огороды, а главное, стоял флигель на отшибе. И возле тока, и возить сюда можно было сенцо, зернецо, не боясь чужих глаз. — В Красноярске тоже не поехали, — горячас продолжала Мария. — Как же? Здесь такая свобода. Чего хочешь, тащи. — Но нет, — она покачала головой, — все, тетка Таиса, хватит. Так можно всю жизнь просидеть, а другой не будет. И детей я, как кутят по интернату, кидать не буду. А по-людски и Степа, и этот она тронула свой живот, и сама по-людски хочу жить. А ты, тетка Таис, скажу тебе прямо, не влезай. Живи здесь на здоровье, а мы зиму перебудем и уедем, а то, я вижу, вы начинаете. Либо я плохого хочу, вздохнула тетка. Мне помирать, об вас горюсь. Сеструшке я крест целовала об кость. Подыму, не оставлю колечку. В техникуме учил. Вязал на людей и пряла, ничем не гребала. Сироту жалко. И на тебе не хотела, чтобы он женился. Сирота к сироте и безродный. Я помру, и все, а ведь он калека. А вот пожили бы здесь поболее, сбили хорошую денежку. Разве не хорошо? Потом бы, как у царя, с дверями. И себе, и детям, — тетка говорила и говорила. Слезы подступали к глазам ее. Она стара была и Костю жалела. Барсик придремал. Мария заслушалась. А прокудная скотина! Козы подбирались уж к току, к зерну, и надо было их заворачивать. Да и солнце висело уж над горой. Вечером Марии захотелось письмо написать. Давно она писем никому не писала. А тут что-то села, раздумалась, вспомнила деда Путея и решила ему написать. Костя глядел телевизор, там старое кино показывали. Степа тоже глядеть устроился. Он любил детские или взрослые, любые фильмы. А Маруся села за стол и написала письмо Путею. А когда кончила, то вспомнила, что не знает его фамилии. Путей да Путей, дед Путей да бабка Путеевна. Досадой она бросила писанное, вспомнила о тетке Таис на речах. — Костя, — сказала она, — ты слышишь меня? — Ну, чего? Он как лежал на диване, так и не шелохнулся. — Костя, мне тетка Таис сегодня высказывала. — Не ты напел? — Чего напел? — Старые. Вы бы остались, вы бы не переезжали. — Чего она? — Дело решенное, с директором договорились со школой. Костя на диване сел, достал пиросы. Хата была тесная, и Мария всегда ругалась за курево, и нынче она только хотела сказать, но Костя пошел к раскрытой двери и на пороге закурил. Телевизор он не глядел, а снизу вверх на Марию курил, словно приглядывался. — Тетка, она... — А чего, если правда, а? — Ты только не шуми, — предупредил он. — Ты послушай. Он заметно волновался. — Керенский уезжает, слыхала? — Нет, а мне зачем это знать? — насторожилась Мария. — Этого знать не хочу, и зачем мне? — Погоди! — остановила ее Костя. — Ты не шуми, я говорю. — Я лишь с тобой советуюсь. Может, ты меня послухать? Можешь? — Меня еще никто на его место не ставил. Вряд ли поставит. Лесхоз, хотя можно постараться через охотников. Ну, ладно. А вот, положим, предложили бы мне. Соглашаться или нет? — Нет, тут разговора быть не может. Ты агроном, твое дело совхоз, дело уж решенное. Тебя место на центральной усадьбе ждет? Дом, и что ты голову себе забиваешь каким-то лесхозом? — Не завидно, — тихо сказал Костя. — Туда многие будут метить. Я бы этот совхоз послал, и ихнее место новое вместе с квартирой не медом там мазано. Кормдобытчик, и в хвост будут, и в гриву за все отвечай. А не людей, не техники. Конечно, тебе он поморщился. Была бы здесь школа на хуторе. В сердцах он постучал кулаком по притолке. Я бы и не думал. Я бы зубами за это место уцепился, плюнул на все. А чего? Засмеялся он. Ты бы на работу на машине ездила. 15 верст, нам бы лет пяток на малых скорях пожить, да и домик обеспечены. Заговорил Костя быстро, горячечно, не давая себя перебить. Мы бы такое там развернули, Керенскому не снилось бы. 2 сотни коз. Попас свободный, своя косилка, трактор. Вот они за год 10 тысяч. Бери лишь на одном пуху, приплод не считай. Молодняка голов 30-40. Весной ездят по хуторам, скупать продадут. Держать до холодов и на мясо. Овечек, свиней, птицу. Я тебе гарантию даю, — горячился Костя. Гарантию 30-40 тысяч за год, понимаешь? Волнение мужа, его слова о деньгах, о больших деньгах, завораживали. Мария слушала, не перебивая. Мы с тобой, слава богу, в силах. 5 лет ты хорош, сам черт нам не брат. И тогда поехали. Селимся хоть в район, хоть в город, везде нам жизнь. Сейчас приедем, на центральный поселимся. Мне оклад, тебе тоже. Копейки считай. А пожить 5 лет в малых скорях, Таможенного рочь, ух! Костя бросил докуренную папиросу и по комнате сходил, забегал. Комната была тесная, большой, тяжелый. 5 лет! И уехать, плюнуть на этот совхоз надоело. Купить в районе хороший дом и жить. Тогда всем хватит. До конца. Он подошел к жене и, пригибаясь к ней в глаза, заглядывая, сказал, тетку Таису можно взять, поможет. А хочешь, Путея? Деда Путея, я съезжу за ним, пусть живет старик. Веселей будет, и помочь где? Колдовство мужниных слов, его горячка, все это вдруг ушло, и Мария спокойно сказала. Она не хотела ругни, и потому сдерживалась. Она чуяла, что Костя не в себе, и потому сказала ровно, легко. Тебя кто отпустит? И кто тебя приглашал? Приглашали? Нет, смешался Костя. Я, к примеру. Он вздохнул и снова за папиросу взялся. Уселся в дверях. Но нет, так и голову мне не морочь. На Малые Скорине нам ехать. Мы едем на Центральную. Ты помнишь, как мы женились? Чего у нас было? У тебя и у меня. А сейчас и машины, и деньги. Какая-то машина, сморщился Кость. Смеются все. Правильно, сказала Мария. Лучше б никакой. Лучше б мы в Красноярске уехали, а не здесь. Институт кончаю. А для чего? Ты с своим институтом, ты с техникумом, и то дома не сидишь, — перебила мужа Мария. И за дня в день и тоже. Скотина, скотина, скотина. Человека раз в неделю увижу. Родилась бы мужиком. Ладно, хватит, не забивай себе голову и тетку не слушай. А чего ей не слушать? Она доброго хочет. Может, и доброго. Да не того, у тебя глаза разгораются. Не надо. Ничего нам не надо. Зиму доживем и уедем, как решили. Уж потом ночью в постели Костя ворочался и сказал, — Тебе хорошо. Сели да поехали. А я тут возрастал. Знаю всех, и меня все, и тетку с руки не сбросишь. — Кого тут знать? И уезжаем не в край света, а тетка пусть с нами едет. — Не поедет она. — А о детях ты думаешь? Или все о себе да о тетке? Обо мне ты думаешь? Мне уж не в моготу, она заплакала горько, распуская себя, и плакала долго, и Костя никак не мог ее успокоить. Наутро, убирая со стола, Мария увидела листок вчерашнего письма. Она подумала и написала на конверте «Хутор майоров деду Путею». Так письмо и ушло. Кислятка, так называют в этих краях барбарис, росла далеко, у самого Дона, а ягода манила. Хоть собирать ее колко и муторно, но перетрешь ее с сахаром, уберешь косточки и кожурки, и останется родяная кровь мякоти. Зимою положишь в стакан, плеснешь кипятку, алое питье терпко на вкус и душисто, пил бы да пил. Машину Мария водила, дороги знала, и в свободный день собралась она со Степой, поехала. Мы в Малых Сокорей, оставляя слева Култы, читай, Донабатова, а там в гору. Кислятка росла над Доном по балочкам. Теперь осенью багровые кусты ее ясно виднелись там и сям. На них жировали выводки куропаток с шумом, взмывающие на крыло. Мария стала брать кислятку. Степа искал и находил яблони-дички с приглядными, но горькими плодами. Мелкие, чуть немного, но ядовые груши. Под дубами собирал темного янтаря желуди. Крупные и малую картечь, все собирал, тащил в машину. День был ясный, лишь ветер понизывал наверху. Донская вода отдавала зеленью и сталью. Молодой желтоклювый копчик плавал над головой и играл, попуская лапы и когти, словно ловил кого-то вновь и вновь. Ягода была мелкая и рвалась не споры. Степин доело бродить, он протирал машину, а потом залез на сиденье и заснул. Мария окликнула его. Раз, другой, и, не услышав ответ, прибежала. Степа спал на заднем сиденье, попыхивая губками, словно отдуваясь. Мария укрыла сына, воды попила и встала у машины, отдыхая. Вокруг было тихо, спокойно. Внизу осенние воды реки, шершавые от тугого ветра и слепящие глаза солнечной чешуей. А там, за Доном, еще зеленое займище, желтой осенней проседью, поляны, белый песчаный берег, черные карши на нем, а позади и вокруг вдали, вдали входящая холмленная земля и небо, немеренная даль, пронзить которую не в силах глаз человеческий, но лишь душа. От ветра познабливало, солнце уж не грело. Но жил, но светил солнечный жар в рыжей листве дубов под логом балок, багряной алую крови юрдел, чуть не брызжа из ягод шиповника, гроздей боярки и барбариса. Замолк птичий грай, неговорливый пеканки, ни горлицы, ни трясогузки, лишь удивленная сорока стрекочет в продутых ветром кустах, да коршун то высоко, то низко ищет себе поживы. Ветер. Осенний ветер рыщет в сухой траве и кустах. Скоро ему одному петь здесь среди равнины, на придонских буграх, короткими мерклыми днями и долгую ночь напролет. Одному свистеть и выть, гоняя за перекати поле. Может быть, лишь потом, на январском гону, под поэтому тоже одинокий бирюк, трудно поднимая голову к мглистому небу. Домой возвращались к вечеру, еще издали, снизу увидели две легковые машины возле своего двора. «Волга Керенского!» — углядел востроглазый Степа. «И охотничья!» — Мария лишь вздохнула. Гости были немилые, с пьянкой, а уж Гришу охотника она и вовсе не терпела. Но гости уже прощались во дворе. Керенский, охотник, Гриша. Завидев хозяйку, они шумно обрадовались. Гриша, конечно, руки разлапил. — Здорово живешь, молодая! Христос воскрес! — Скоро у тебя Пасху, — вернулась Мария. Керенский посмеялся, торопил. — Поехали, поехали! — Спасибо, хозяева, бывайте здоровы. Завтра поднимайтесь, как говорится, не поминайте лихом. Он пожал руку Марии, Гриша потянул с двора. — Поехали, поехали, хватит! Гриша упирался, а уж за двором крикнул. — На новоселье приеду! Молодая хозяйка, жди! Костя вышел провожать. Тетка Таис от крыльца кланялась. — Спаси, Христос! Спасибочки! Машину уехали. Степа, не обращая внимания на шум и гам, таскал из машины свою поживу, яблоки, груши, желуди. Мария, забыв о ягоде, спросила, чего они приезжали. Костя, не отвечая, пошел в летнюю кухню, тетка за ним. А вслед и Мария. Господи, слава тебе! С порога стала креститься тетка Таиса и кланялась. Помог, Господи, Пресвятая Богородица! Костя! Только и смогла вымолвить Мария. Ноги ее подкосились, она села на сундук. «Манюшка!» — в голос закричала тетка Таиса. «Маня! Пожалей ты нас, Христа ради!» Она кинулась в ноги Марии. «Маня, перетерпи чуток, и всю жизнь будешь Бога молить. Помянешь меня старую. Счастье это, счастье Божий дар вам и деткам, и внукам до смерти!» Оцепенение прошло, и Мария сказала. «Встаньте!» «Ну, хватит!» — поморщилась она. «Хватит!» Через теткину голову наглядела на мужа. Тот молчал. Щурился и молчал. — Уже все? Окончательно? — спросила она. — Все, — ответил Костя. — И заявление? — Да, все, подписано. — Понятно. — Поедешь один? — Ну что ж, поеду, — ответил Костя и нахмурился. — А ты куда? — Пока здесь останусь. — Хата казенная, я уволился, сюда людей назначат на житье. — Ну, это ж поглядим. — Да встаньте, — раздражаясь, — поглядела она на тетку Таису. — Чего комедию ломать? — Маня! — передразнила она. — Вы решали, вот вы с ним поезжайте. — И поеду! — поднялась с колен тетка Таиса. — Не брошу мого! — засморкалась она и заплакала. — Бог счастье дает! — А ты, выкоморная, гоголушка, ученый, тебя учить вдвое кнут сучить, и нехай, нехай катится, другую найдем! Тетка пытался отрезвить ее Костя, но тетка его не слушала. Гнев и хмель нынешних и старых обид кинулся в голову. — Чего, тетка? Тетка тебя от земли подняла, здоровью в тебя положила, а ты меня послухал? Я упреждала, свою дереву руби, а не эту, за свои, как у Христа, а это ни хорь, ни хохуля. Вот прикажи ей, — топнула она, — ты, мужик, не слухается, вклади ума. — Погоди, тетка, — строго сказал Костя. — Мария, сядь. Мария послушно села. — 5 лет. Понимаешь, голову наотрез. 5 лет и уедем. Ведь для нас, для детей хочу. 5 лет хоть в Москву поедем. Гарантию даю, за 5 лет мы... Костя сжал кулак. Нам все завидовать будут. Ноги уж сейчас слюнки глотают. Мы им покажем, что Керенский лопух передо мною. Он говорил и говорил, и зачарованно глядела на него тетка Таиса. — Костя! — наконец прервала его Мария. — О чем ты говоришь? — Люди, Керенский, да ты ведь жизнь свою губишь. У тебя специальность, ты агроном, в институт хотел. — Хватит твоего института по горло, — ответил Костя. — А специальность моя самая поганая. Погоняла да на побегушках. — Кончишь институт, пойдешь главным, директором. Не хочу. — То же самое, лишь хозяев больше. Тебе не понять. Куснуло бы. Работать никто не хочет. Все лишь получить да украсть. Добрых людей нет. Техника стоит. Все валится. А ты в раскорячку меж людьми и начальством. И вашим, и нашим. И все тебя матерят. Не желаю. А на малых сокорях я сам себе голова. Заговорил он спокойнее. Я хозяин. Маруся, протянул он жалобно. Поедем. 5 лет, и мы с тобой заживем. Вот поглядишь. Мария ни слушать, ни глядеть не хотела. Она знала, что все не так. Все не так просто, как муж говорит, и она повторила. — Нет. — Ну и метись, — процедил Костя. — Я погляжу, как ты проживешь. Алименты я буду платить, не отказываюсь, но всего 30 рублей, и все. Нравится? — Проживем, — вздохнула Мария. — Проживем. — Маруся, — снова начал Костя. Ты поверь мне, 5 лет всего, я прошу тебя, послушай. А Мария не слушала. Степа прибежал, ткнулся в материнские колени, и Мария гладила его головенку, перебирала на маковке мягкие волосы. Она сидела, словам мужним не внимая, и думала свое, и, казалось, была спокойна душа ее. Потом, поздно вечером, когда тетка ушла, муж уснул, она убаюкала Степу. Тот все не мог или не хотел заснуть. Молча ворочался, да вздыхал тяжко. Что творилось в его маленьком сердце? Но, наконец, уснул и он. Мария прибрала в кухне, вспомнила о молоке. Утрешник в погребе стоял и вечерошник. Вот он, нужно было перепускать. Она все сделала и сепаратор помыла, а не хотелось в дом. Осенняя темень укрыла хутор. На мельничном куту светились огни домов, и отсюда с бугра казались далекими. Но каждый знал о Марии. Магазинный фонарь, ферма, яркая лампа двора Амачаевых и бабки Мартиновны робкий огонек. Она стояла, опершись на низкий заборчик, и глядела. Теплые огни лежали в долине, а дальше тьма и тьма, и где-то там малые сокари, о которых она не хотела думать. Смутно белел возле калитки газетный хвост из почтового ящика. Маруся вытащила газеты и почуяла, как скользнуло на землю что-то. Это было письмо. Вслепую, щупая конверт руками, Мария пошла к кухне, и сердце колотилось. Неужто ей живая душа, которая помнит о ней? На конверте неумело корявыми буквами написан был странный адрес. «Хутор Большие Сокари, учительницы Маруси». Она враз поняла, что весточка от деда Путея. Поняла, но все глядела на конверт, глядела, повторяя неслышно, учительница Маруси. И подступили слезы. Хотелось заплакать, но вначале нужно было прочитать письмо.